Здесь братья предлагают мне представиться. Меня зовут Александр Апашев, я с города Сумгаита, но совершаю служение в городе Баку, это Азербайджан. Братья предложили мне сегодня сказать, ну, слово короткое. Я думал, о чем говорить? Такая богатая Библия, Слово Божие, которое Господь оставил для нас. И вот пока я шел, думал, пришла одна мысль. Скажу. А когда пришел сюда и сел на скамеечку, посмотрел на всех вас, мысль поменял. Я говорю, нет, та, которая у меня мысль есть, она останется на потом. А сегодня я скажу другую мысль. Помните, когда Господь повелел Моисею вывести народ израильский из египетского рабства? В рабстве они находились сколько лет? 430 лет. Долго мучился народ Божий там. И вот Господь повелевает Моисею, выйди. Но не просто так было выйти, а того, который угнетал народ Божий. И вот тогда, когда Моисей подошел к царю египетскому фараону и говорит ему такие слова. Третья глава книги «Исход». «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвой или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от всех дел его, ступайте на свою работу. Ну, наверное, он грозно говорит, я так медленно прочитал. Он сказал очень грозно, и, наверное, было страшновато даже. И написано дальше так. И сказал фараон, вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его. И в тот день же фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря, не давайте впредь народу солому для делания кирпича, как вчера 3-го дня. Пусть они сами находят и собирают себе солому. И кирпичей наложите на них то же урочное число, какое они делали вчера 3-го дня. И не убавляйте, они праздны. Потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. Братья и сестры, какой наш чудный Господь. Мы сегодня оставили свои дома, работы, проблемы, пришли на это место, чтобы славить нашего Бога. Вчера было хорошее общение. Сегодня такое чудное общение, что Господь говорит нам. Да, может кто-то здесь находится, у него все мысли о работе. Или нет сегодня мысли о работе, оставили их там. Ну, а в общем-то, могут мысли приходить о работе. Это такая наша жизнь. Но, братья и сестры, хорошо, когда мы понимаем Писание Божие и говорим, всему свое время. Время думать о работе, о семейных проблемах и нуждах, переживаниях. А время тогда, когда я могу собраться здесь вместе и вдохнуть свободу с Господи, как хорошо, что я могу быть здесь. Вместе с братьями и сестрами. И вот тогда, когда Моисей сказал фараону, царю египетскому, отпусти нас. Он сказал, не отпущу, праздно. И мысли такие приходят, вам работать больше надо. А потом он сказал, отпущу. Ну, кого отпущу? Вот вы, взрослые, пойдите. Но Моисей сказал, нет, мы пойдем, и дети наши пойдут. И вот смотрю на нас, у нас здесь все поколения, и старцы, и старицы, и молодые, и дети маленькие, и грудные дети. Все мы пришли на это место, чтобы поклониться и прославить Бога нашего. Братья и сестры, какой у нас чудный и дивный Господь. И вот тогда, когда было 10 казней, одна казнь, вода превратилась в кровь, жабы, песи, мухи, мошки, град, проблема на проблему, бедствие на бедствие. И после всего тогда, когда последняя была казнь, поражение всех первенцев в Египте, написано так, что Моисей все это дело сделал, Господь наказал, И вот последний стих, читая 9 глава. Когда Господь ожесточает сердце фараона, поражение передано, это 10 глава. Моисей простер руку свою к небу, и была тьма густая во всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же снов Израилевых был свет в жилищах их. Нет, это чуть-чуть дальше еще. Вот это, просто зрительная память, помню, что с этой стороны написано. В 12 главе, вот 28 стих. «И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали». В полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидящего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Богу, Господу, как говорили вы. И великий, и мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили». Он все перечисляет, как они раньше говорили ему. «Как вы говорили? Скот! Большие, маленькие, все-все идите, как вы говорили. Что вы говорили, так вы и сделайте». Он уже соглашается на все условия. Раньше он не соглашался, но когда Господь действовал, и вот в конце, братья и сестры, он говорит: «Пойдите и совершите, как вы говорили». И дальше написано так: «И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите». И вот последнее, что он сказал: «Пойдите и...» Кто помнит, что написано? Заканчивается стих. Да, чтобы я вас не видел, здесь он же не говорит. Он говорит: «Пойдите и благословите меня». Но опоздал уже фараон, уже не было Божьего благословения. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той. Ибо говорили они: «Мы все помрем». Он хотел, чтобы они, когда вышли для жертвоприношения, благословили его. «Но ты же совсем недавно говорил, кто такой Господь, чтобы я поклонялся ему, или я служил ему? Я не знаю его». А теперь он просит благословения. И получил ли он благословение или нет? Нет, конечно. Тогда, когда воды опять все сошлись, Моисей посмотрел, и вот войско фараона плавает. И фараон плавал тоже. Но не так вплавь плавал, а трупы уже плавали. Страшно впасть в руки Бога живого. И поэтому, кто сегодня, может быть, не поверил еще всем сердцем? Братья и сестры, дорогие наши друзья, может быть, чьи-то здесь родственники тоже присутствуют. Те, которые не познали истину. Те, которые, может быть, сегодня где-то сопротивляются в чем-то. Не надо. Господь сегодня желает всех видеть нас служащими Богу нашему. И вот стих, который я хочу оставить в пожелание всем нам, братья и сестры. Мы проживаем в Азербайджане, и там, говоря с азербайджанским народом, немножко трудно. Хотя, конечно, я вот посмотрю на вас, но не на вас. На вас смотрю, вы все добрые, хорошие. Вообще на русский народ. Азербайджанский народ намного мягче русского народа. Они более уступчивы, они более покладисты. Да, они внешне, может быть, не так уж привлекательны, как вы, так миловидущие в чем-то. Но они вот, мы здесь проехали там 2 полосы, хотя и пунктирные были. Вот сказал, все, лишение прав, и все. Отправим права домой. Но права в Азербайджане не придут. Мы их и умоляли, и упрашивали, и то, и другое. Никакого. Ну, я сказал, в Библии написано: «Суд без милости, не оказавшего милости». И ты, Петрович, мы познакомились, его зовут Петрович. Говорю: «И ты, Петрович, этот день будешь вспоминать. Пройдет время, ты его вспомнишь. Потому что у нас брат, который за рулем, у него в семье 11 детей. И сейчас заплати такой большой штраф, как ты хочешь. Но здесь же никого нет. Мы тем более правильно. Там буквально мы проехали лишние 1.5 метра. Не так. Надо было перпендикулярно проехать. Там мы немножко наискосок проехали. Нет ничего такого. И аварийная ситуация не создалась. Тем более 3:30 утра. Все спят. Кто здесь? Ты и мы. Но он говорит, нет. Я говорю, а я бы с азербайджанским народом договорился бы очень просто. Я бы сказал, Гардаш, багашта. Извини, так получилось. Не особо сильно мы видели. Он говорит, хорошо, езжай, якшиёл. И все, мы поехали бы. А ты права хочешь забрать. И все остальное. Ну, братья, то, конечно, наши проблемы, ваши проблемы, везде проблемы. Ну, а в общем-то, я скажу, народ азербайджанский, хороший народ. Но одно плохо, то, что их сердце смущается. Вот это стих, который я хочу прочитать, где Иисус Христос, беседуя с народом, так говорит, Евангелие от Иоанна, 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Сердце их сегодня смущается. Они верят во Христа, как в пророка. Но когда говорят, что Христос является Сыном Божьим, они говорят, нет, больше не говори, не надо. Наш Бог не женщина, чтобы рождать детей. Хочется им дальше говорить, но они не принимают. Хотя у нас есть и много членов церкви, которые приняли, и благодать, и милость Божия распространилась на них и на их семейство. Но, в общем-то, тяжеловато. И вот где Господь говорит, да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Какие мы сегодня счастливые, то, что мы поверили в Бога. Поверили в жертву Иисуса Христа, который умер за нас, чтобы мы жили, чтобы мы вот так могли славить нашего Бога в такой простой обстановке. И смотря на лица, такие они все родные и милые. А почему? Потому что у нас один Отец Небесный. У нас есть Иисус Христос, Сын Божий, который умер за нас. И нас делал сегодня всех такими родными. И мы являемся все друг для друга, братья и сестры. Придет ли еще встреча? Доживем до этой встречи еще подобное общение, когда там приедем? Может быть, нет. Может быть, доживем, а кто-то не доживет. Правильно, да? Кого-то Господь раньше времени возьмет. Или вот, может быть, сегодня ночью Господь всю церковь свою возьмет. На небо уже место все для всех приготовлено. Он говорит, я приду, чтобы взять вас туда, где и я. И так мы всегда будем вместе с Господом. Поэтому, братья и сестры, если на земле здесь встреча наша с вами не состоится, то она состоится в небе. Пусть Господь поможет нам молиться друг о друге, чтобы наши переживания были вашими переживаниями. Ваши переживания стали нашими переживаниями. И мы жили общей, единой Божьей семьей. Пусть Господь поможет нам жить и уповать на Бога нашего. Как апостол Павел говорит, веру сохранил, течение совершил, а теперь мне готовится венец правды. Но не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Да, мы приняли жертву Христа, что Христос умер за нас. И живем на этой земле и радуемся. Как один раз у одного сапожника спросили, дедушка сидит там, обувь чеботарит, шьет. И ему говорят, дедушка, а что ты делаешь? Он говорит, я ожидаю Господа. А между прочим, шью обувь. У него главная цель была ожидать Господа. Но пока он еще не пришел, я просто шью обувь. Братья и сестры, пусть и в нашей жизни будет то же самое. Ожидать Господа, а между прочим, на семейное общение приезжать, детей нянчить, строить, работать, получать, жертвовать. Пусть это будет так, как дополнительное. А главное, чтобы было у нас, я ожидаю Господа. Пусть каждый из нас сегодня будет ожидающим. Придет ли Господь сегодня ночью? Мы не знаем. И поэтому нам осталось только хорошо помолиться, Господи. Если ты придешь в эту ночь, то помоги мне быть готовым к встрече с тобою. Аминь. Будем молиться, заканчивать наше вечернее общение у костра.